Кто-то сказал, когда танкисты узнали, что в головной машине находился сам Буденный, значительно усилили темп атаки. «Так ведь Семен Михайлович...» — Мерецков улыбался. «А это, Кирилл Афанасьевич, надо спросить у бойцов». В 1968 году на книжных полках появилась книга маршала Мерецкова «На службе народу», в которой немало добрых слов сказано было и о Буденном. Доложил об этом маршалу. «Да?» — сказал Семен Михайлович. «Прочтите, пожалуйста». Зачитал маршал о том, как Мерецков впервые прибыл в первую конную армию, как с ним беседовали Буденный и Ворошилов. «Долгие годы находился я под впечатлением того, чему научил меня командарм Буденный», — писал Мерецков. «Считаю не лишним повторить, что месяцы, проведенные в рядах конной армии, сыграли очень большую роль в моем формировании как красного командира. Во всяком случае, вплоть до середины 20-х годов мои взгляды на военное искусство и практическое их воплощение в жизнь определялись опытом, вынесенным именно из боевых операций 4-й и 6-й дивизии 1-й конной армии». Буденный помнил, как встретил в Умане Мерецкова. «Молчаливый такой. Да я и не терплю чрезмерных говорунов. Спрашиваю у Мерецкова: куда хочешь пойти? Куда прикажете, говорит. Направил его в 4-ю кавдивизию помощником начальника штаба по разведке. После боя спрашиваю начальника разведотдела армии Ивана Сергеевича Стройла: как там Мерецков? Тот ответил, что, мол, сообразительный и храбрый в деле. Буденный с гордостью за своего боевого друга отмечал, что Кирилл Афанасьевич обладал обширными военными знаниями, к разработке любой операции подходил серьезно, с учетом возможностей своих и противника, стремился добыть победу малой кровью. Солдаты и офицеры любили Кирилла Афанасьевича. В другой раз Буденный рассказал мне о встрече с Мерецковым в Кремле, когда проходили заседания 12-й сессии Верховного Совета Союза СССР первого созыва. Это было незадолго до Парада Победы в июне 1945 года. Приехал Мерецков с Дальнего Востока, где наши войска готовились к войне с японскими агрессорами. «С удовольствием я поездил верхом на лошади», — рассказывал Мерецков Семену Михайловичу. «Вы же бывали на Дальнем Востоке? Знаете, какое там таежное бездорожье? От сопки к сопке пробирались верхом на лошадях. А я был одет в форму рядового пограничника». Мне тоже довелось беседовать с маршалом Мерецковым летом 1966 года. Тогда редакция флотской газеты поручила мне взять у него интервью о боевых действиях Северного флота во время войны. Кирилл Афанасьевич с похвалой отзывался о мужестве воинов-североморцев и рассказал о том, как в ночь на 10 октября 1944 года моряки высадили десант на южное побережье фьорда Маативоно и вместе с морской пехотой Северного оборонительного района овладели важным рубежом обороны гитлеровцев, хребтом Муста-Тунтури. Во время беседы я все порывался спросить у Кирилла Афанасьевича о его сыне Владимире, который, по словам Буденного, в числе других танкистов, выручал Ворошилова на Волховском фронте. Климент Ефремович прибыл на фронт зимой 1943 года во время боев за станцию МГУ как представитель ставки Верховного Главнокомандования. Мерецков, командовавший в то время фронтом, сопровождал Ворошилова. Они были на командном пункте, когда неподалеку от них немцы выбросили десант автоматчиков. Создалась угроза захвата КП. Что делать? Кирилл Афанасьевич связался по телефону с 7-й танковой бригадой и приказал прислать танки. А пока атаку гитлеровцев отбивали все, кто был с командующим. Вовремя подоспели танки. С их помощью наши бойцы разгромили гитлеровцев. Когда стрельба утихла, в блиндаж вошел танкист-лейтенант и доложил: «Товарищ генерал армии, ваше приказание выполнено. Десант уничтожен». Маршал Ворошилов узнал в танкисте сына Мерецкова. В 7-й гвардейской танковой бригаде он командовал танковым взводом. Позже, в своих воспоминаниях о тех суровых днях войны, Мерецков напишет о сыне такие строки: «Теперь можно признаться, что нередко меня грызли опасения и тревоги, как и всякого другого отца, чей сын сражался на фронте. А тогда старался не показывать даже и вида, что беспокоюсь. помню на вопрос Ворошилова —